С. Третье отношение мысли к объективности. Непосредственное знание. Параграф 61. В критической философии мышление понимается так, что оно лишь субъективно. Его последним, высшим определением является абстрактная всеобщность, формальное тождество. Мышление таким образом противопоставляется истине как конкретной в себе всеобщности. В этом высшем определении мышления, которое, согласно этой философии, есть разум, категории не принимаются во внимание. Противоположная точка зрения понимает мышление как деятельность, постигающую только особенное, и на этом основании объявляет, что оно не способно постигнуть истину.